Глава 26. На коротке вздремнув с вечера, Боровой поднялся после полуночи, вышел на крыльцо, цепким взглядом огляделся. Двор заимки был пуст. Ущербная луна уходила за тучи, и зыбкие потемки быстро выползали из тени высокой ограды. Тишина стояла оглушительная. И в этой тишине, чутким своим слухом, Боровой сразу различил едва слышный скрип. Петр, который нес караул в дальнем углу ограды, расположившись так, чтобы виден был весь двор, тоже услышал крадущийся звук, выпрямился и настороженно поднял ствол ружья. Скрип затих. Почти неразличимая в потемках взлетела над высоким забором веревочная петля, зацепилась за остро затесанный кол. И вот уже кто-то мелькнул летучей тенью, перемахнув через преграду, и оказался внутри двора. Но не успел сделать и единого шага, как в грудь ему уперся ружейный ствол. «Тихо!» – шепотом скомандовал Петр, придавливая неожиданно свалившегося пришельца к забору. «Кричать не вздумай! Пристрелю!» «Дурное дело нехитрое!» — тоже шепотом отозвался ему Ваня Конь. «Все бы тебе стрелять, господин хороший! Лучше бы поздоровался сначала, как-никак, а знакомцы старые! Узнаешь бродягу, который в бару был? Вот то-то и оно, а то сразу стрелять!» Петр признал бродягу по голосу, потому как теперь, без большущей бороды, он мало был похож на себя прежнего. «Поклон я вам доставил от купца Дюжева», обращаясь теперь уже не только к Петру, но и к подоспевшему Боровому, все так же шепотом сообщил Ваня Конь. «За девкой послал вытащить ее отсюда». «Да, видно, припоздал я. Обложили уж вас. Да так хитро, что и не поймешь сразу, кто за кем охотится». Боровой сноровисто обшарил Ваню коня, из-за голенища сапога вытащил большой кривой нож, деловито спросил. «А чего ж без ружья?» «А чтоб тебя не смущать. Ружье, братец, оно стрелять должно. А шум нам совсем ни к чему. «Ступай до крыльца, сейчас разберемся», – скомандовал Боровой. Ваня Конь согласно кивнул головой и послушно, не оглядываясь, пошел к крыльцу. На крыльце он удобно сел, привалившись к перилам, спросил. «По порядку рассказывать или спрашивать будете?» «По порядку», – перебил его Боровой. «А надо будет, спросим». Ваня Конь снова согласно кивнул головой и начал рассказывать с самого начала, с того момента, как Дюжев встретил его при выходе из каталажки. Но самым важным в его рассказе оказалось не это известие, как он здесь оказался, а совсем другое, что он увидел на подходе к заимке. А увидел Ваня Конь нечто странное. Еще задолго до свертка с тракта на заимку он битым нутром почуял неладное. Примерно через полверсты стояли на обочине вазы, а возле них толпились возчики, по 3-4 на каждую подводу. И хотя одеты они были в шабуры, перехваченные опоясками, что-то проступало в них явно не имщицкое. Плечи расправлены, спина прямая. «Солдаты!» – сразу сообразил Ваня Конь. Выбрал удобный момент и незаметно исчез с тракта, направив измученного и загнанного коня вглубь лесной чащи. Там огляделся и по невысокой хребтине, где было меньше снега, добрался до свертка. Здесь тоже стояли вазы, и возле них толпились возчики. Удалось и мимо них проскользнуть незаметно. Дальше конь не пошел. Встал, забредя по самую грудь в снег, дернулся и обессиленный повалился на бок, выгибая шею и кося на седока кровяным глазом, словно хотел укорить за безжалостность. Ваня-конь успел выдернуть ногу из стремени, соскочил с седла и дальше двинулся убродом прямо по снежному целику, боясь выходить на дорогу, которая вела к заимке. Ночь наступила светлая, и на подходе к заимке Ваня-конь решил все-таки выбраться на дорогу. Сил уже не было буровить глубокий снег, успевший взяться сверху хрустким настом. Взял влево и потихоньку от сосны к сосне выбрался. Дорога была пуста. Он перевел дух и пошел по ней, радуясь твердой основе под ногами. Но скоро вновь нутро безотчетно почуял опасность и свернул с дороги. Отдышался, прикинул пройденный путь и понял, что вот-вот выйдет к заимке. Тревога не отпускала, таясь, сторожа самого себя, чтобы не обнаружили, Ваня-конь дальше двигался так, словно шел по первому льду, ожидая, что тот в любой момент может под ним проломиться. Весь его бродяжий и иконократский опыт подсказывал: есть, есть, и где-то совсем неподалеку люди. И поэтому нисколько не удивился, когда уловил в свежем звенящем воздухе запах табачного дыма. И скоро различил невдалеке мигающую красную точку папиросы, которая тут же и потухла. Пришлось сделать большой крюк. Но и в этот раз на подходе к заимке он наткнулся на людей. Еще поплутав, Ваня-конь догадался, заимку обложили со всех четырех сторон, но чего-то выжидали и вплотную к ней не подходили. Он отыскал маленькую ложбинку, ползком пробуровил ее на животе до самого забора и перемахнул через него. «Давайте вашу девку, я ее тем же макаром выведу!» Ваня-конь замолчал, ожидая решения. «Буди ее!» Боровой локтем толкнул Петра в бок. «И сам уходи с ней!» «А ты?» «Я слуга государев. Мне отсюда хода нету. Иди, буди!» Петр помедлил, раздумывая, нерешительно шагнул к двери и остановился, взявшись за скобу. Не оборачиваясь, твердо произнес: «Я остаюсь». «Не дури, парень!» резко возразил Боровой. «Тебе никакого резона нет голову свою подставлять». «Я остаюсь», и Петр крепко прихлопнул дверь за собой, словно отсек все ненужные разговоры. Едва он вошел в дом, как сразу же натолкнулся на хозяйку. Она стояла над плошкой с сальной свечой и чиркала спичками, которые вспыхивали и гасли. В короткие промежутки, когда озарялось ее лицо, было видно, что она что-то шепчет, беззвучно шевеля губами. Наконец спичка загорелась, от нее занялся фитиль оплавленной свечи. Хозяйка осторожно подняла плошку, осветила Петра и ровным деревянным голосом сообщила: «Девка ваша рожать собралась». «Как рожать?» – опешил Петр. «Обыкновенно, как бабы рожают. Таилась от всех, а сама на сносях. Растряслась на коне-то, вот и началось раньше сроку. Иди, полюбуйся». Она двинулась вглубь дома, держа перед собой плошку. Петр пошел следом за ней и услышал протяжный, сдавленный стон, который доносился из боковушки, куда вечером определили занемогшую Феклушу. Неверное пламя свечи покачивалось, бросая по стенам шевелящиеся тени. Фитиль чуть слышно потрескивал. Хозяйка, войдя в боковушку, поставила плошку на подоконник, и Петр, не перешагивая через порог, увидел измененное от боли лицо Феклуши, покрытое крупными каплями пота, и ее глаза, расширенные до невозможности и до краев наполненные страданием. Феклуша тоже его увидела и, прервав долгий стон, выкрикнула: «Петр Алексеевич, уйди, ради Бога, уйди!» Повинуясь, он так и не переступил порог, попятился назад, натолкнулся в потемках на проснувшегося хозяина заимки, оттолкнул его и выбрался на крыльцо. Боровой и Ваня-конь стояли на нижней ступеньке, ожидая его, но не успели даже ни о чем спросить. Через высокий забор в разных местах мелькнуло несколько быстрых теней. Ваня-конь молнией метнулся к забору, и в руках у него тут же оказалось ружье, видно, заранее переброшенное на двор. «За дом! Быстро за дом!» – скомандовал Боровой Петру. «Держи ту сторону!» А сам, вскинув ружье, выстрелил. В ответ в разнобой захлопали револьверы. Еще несколько теней скользнули через забор и рассыпались, укрываясь за углами конюшни и бани. Петр кинулся, огибая дом, на противоположную сторону и только обогнул угол, как столкнулся лицом к лицу с одним из нападавших. В полусумраке блеснули оскаленные зубы, и Петр, почти не размахиваясь тычком, печатал в них приклад ружья. Заваливаясь от удара на спину, нападавший успел нажать на курок револьвера, и пуля, сверкнув у самой щеки, сбила с головы Петра шапку. Петр еще раз впечатал приклад в распластанное перед ним тело и не услышал, а руками ощутил, как хрустнули кости. Выдернув револьвер из безвольно отброшенной на сторону руки и в два прыжка укрылся за жердями, которые стаймя были прислонены к глухой стене дома. Вслед ему несколько выстрелов. С сухих жердей полетела тонкая кора и осыпала голову. Петр раздвинул жерди, приник к узкой щели и огляделся. Потемки совсем поредели, и в прозрачной синеве уже хорошо было видно забор с подтаявшими шапками снега между кольев, разлапистые ели, почти вплотную примыкавшие к забору, и светлеющее небо в проемах между деревьев. Но вот над кольями показалась голова. Петр сразу же выстрелил. Голова исчезла. И еще несколько раз попытались одолеть забор. Но Петр не медлил, стреляя на упреждение, не давая даже подняться над кольями. Ни страха, ни азарта боя у него не было. Он будто исполнял работу, в которой не лежала душа, но которую просто необходимо было сделать. Прислушивался, что творится с другой стороны дома. Там шла настоящая пальба. Но и сквозь эту пальбу, сквозь толстые бревенчатые стены дома, громко прорезался вдруг отчаянный женский крик, словно острым ножом проткнул все иные звуки. Петр вздрогнул. Крик, не переставая, длился и вдруг оборвался разом, как срезанный. А ведь она из-за меня сюда кинулась. Даже будущим ребенком рискнула. Эта мысль, не покидавшая Петра с тех пор, как он увидел расширенные, наполненные болью глаза Феклуши, прорезалась вдруг по-особенному пронзительно из-за меня. И что сейчас с ней? Выстрелы с другой стороны дома стали доноситься реже, реже и скоро совсем стихли. В тишине громко прозвучал из-за забора громкий, хрипловатый голос. «Эй, за жердями! Вылезай наружу! Отдашь тетрадку и разойдемся по-мирному! Ты один остался, всех остальных ухлопали!» «Неужели всех?» Петр вслушивался, ожидая выстрелов, криков, но ответом ему была непривычная после пальбы тишина. Он выжидал, не подавая голоса, и зорко наблюдал за кромкой забора. Не высунется ли кто, пользуясь передышкой? Вдруг жерди с грохотом полетели вправо и влево, Петр попытался схватить их и удержать перед собой, но сверху, прямо на голову, на него кто-то рухнул и подмял под себя.